Том 2, глава 518, встреча, часть 2, глава 518, встреча, часть 2, короткая трава продолжала льнуть к его ногам, словно пытаясь обездвижить. Перепрыгнув через двухметровый валун, Лодди упал в небольшую канаву, перекатился вправо, зная, что любая секунда промедления может стоить ему жизни. Бам! Позади него, мелкими осколками разлетевшись в стороны, взорвался большой валун. К Лодди медленно приближался черный, с виду похожий на увеличенное в бесчисленное множество раз растение, монстр, с колючих ветвей которого на землю капала липкая черная жидкость. Еще один валун был расколот ударом колючей плети. Три ветки растения удочками свисали вниз. На их кончиках были нанизаны окровавленные человеческие головы. Густой туман искажал видимость, из-за чего казалось, что головы смущенно улыбаются. Издалека они выглядели живыми. Лодди бешено рванулся вперед, лишь мельком взглянув на принадлежащие его товарищам, с которыми он разговаривал буквально пару минут назад, головы. К сожалению, все они были убиты охотником. Бам! Где-то вдали прогремел взрыв, дрожью разнесшийся по земле. Похоже, стреляли из пушки, а значит, Урус сделал свой ход. Небо быстро темнело, над землей поднимался белесый туман. В это время монстры были наиболее активны. Бум! Залпы следовали один за другим, то и дело сотрясая землю. Хи-хи! Чудовищное растение остановилось, не обращая внимания на звуки пушек, начало выискивать Лодди. Вскоре залпы прекратились. Сквозь туман до Лодди смутно доносились чьи-то вопли. Мужчина тяжело вздохнул, понимая, что Урус потерпел поражение. Как и много лет назад, огневая мощь не сделала ничего, кроме как разъярила город. Кувыркнувшись, он нырнул в кусты, затем, бросив маленькую бутылочку, прижался к земле, стараясь вести себя как можно тише. Маленькая бутылочка, упав на землю, разбилась вдребезги. В том месте, где она упала, в воздух поднялось облако зеленого дыма. Чудовищное растение заколебалось, движения его замедлились. Будто задумавшись, оно начало раскачиваться из стороны в сторону. Кажется, оно больше не могло найти Лодди. Мужчина старался даже не дышать, боясь привлечь к себе внимание монстра. Все, на что он сейчас был способен, молча прятаться в кустах и ждать. Черные ветви продолжали сканировать местность, словно змеи извиваясь в воздухе. Пару раз эти щупальца почти коснулись Лодди, но ему удалось вовремя увернуться. Это длилось несколько томительно долгих минут, после чего растение, наконец, развернулось, собираясь уйти. Медленно отступая, оно растворялось в тумане, вскоре полностью в нем исчезнув. Лодди на всякий случай еще долго оставался неподвижным. Эта тварь обладала отличным слухом. Стоит ему пошевелиться, и она тут же вернется. Время тянулось нескончаемо медленно. Наконец, выждав достаточное количество времени, Лодди, встав, облегченно выдохнул. «Лодди, ты где? Лодди, где же ты?» В дюжине метров от него раздалась серия оглушительных криков. Побледнев, Лодди резко обернулся. Из тумана позади медленно выплыли сразу три растения-монстра. Они явно видели в нем свою добычу. «Плохи дела», — пробормотал Лодди, медленно отступая. «Вот ты где?» Внезапно рядом с ним раздался голос Лосана. Посмотрев в сторону, откуда доносился голос, Лодди увидел, как из тумана выходит его сын. Он вперился в парня удивленным взглядом. «Ты?» Лодди совершенно не узнавал Лосана. Кроме лица, в этом здоровяке от его сына не было ничего. «Я практиковался в технике владения мечом, которой ты меня научил, и принимал лекарства. Посмотри, что вышло», — Лушен демонстративно согнул руки в локтях, показывая рельефные мышцы. «Но время шло, таблетки закончились, а ты не возвращался. Поэтому, узнав, где ты, я пришел сюда сам. Ты?» Лодди открывал и закрывал рот, увидев чистую улыбку на лице сына. Он внезапно почувствовал комок в горле. «Тебе не следовало сюда приходить, здесь опасно. Ша-ша-ша-ша». В одно мгновение вспыхнуло сразу три проблеска меча, напоминая собой зигзагообразную молнию. Туман осветился тремя ветвистыми источниками света. Лосан действовал настолько быстро, что глаз не успевал фиксировать его движение. Остановившись, парень медленно убрал меч в ножны. Растения, упав на землю, превратились в три лужицы черной жижи. Лосан, с интересом посмотрев на ветку в своей руке, обернувшись, спросил: «Пап, у тебя неприятности?» У Лодди перехватило дыхание. Он перевел растерянный взгляд с меча в руке сына на три лужицы черной воды. «Ты только что использовал технику меча Гилейла. Выражение лица Лодди было сложно описать словами, удивление и недоверие быстро сменяли друг друга. «Да», — Лушен улыбнулся, — «техника оказалась весьма полезной. Когда я шел сюда, путь мне преградили ветви странных растений. Пришлось парочку срубить. Сперва я боялся, что эти твари ядовитые, но расправившись с ними, понял, что это не так», словно в подтверждении своих слов Лосан стряхнул с плеча связку веток. «Прихватил парочку с собой», — непринужденно сказал он. Посмотрев на узел в руках сына, Лодди чуть не упал в обморок. В связке было около 20 веток, а значит, Лосан убил не меньше 20 растений и монстров. Уголки губ Лодди дрогнули, он не знал, как на это реагировать. Насколько он помнил, эти монстры были бессмертными и умели возрождаться. Никогда раньше он не встречал человека, способного их уничтожить. «Отец, почему ты не предупредил меня, что уезжаешь так надолго? Все это время я сидел дома и практиковался. Я продолжал заниматься до тех пор, пока не закончилось лекарство. У меня не осталось другого выбора, кроме как отыскать упомянутых тобой в письме людей. Я нуждался в лекарстве, поэтому вынужден был отправиться на твои поиски. Соломон рассказал мне, куда ты отправился, поэтому я решил тебя разыскать». Закончив говорить, Лушен едва заметно усмехнулся, поглядывая на Лодди. «Соломон сказал, что ты скоро умрешь, но я ему не поверил. Отец, скажи, кто тебя преследует? Я его убью». Пока Лодди пытался переварить информацию, парень продолжал засыпать его вопросами. Наконец, не выдержав, мужчина сказал: «Ты практиковал только технику меча Гилейла, и ничего более?» Лодди недоверчивым взглядом смотрел на сына, возвышавшегося над ним на целую голову. «Это тренировки и лекарство сделало тебя таким?» «Да, к сожалению, я уже достиг своего предела. Похоже, никаких улучшений мне больше ожидать не стоит, даже если я продолжу тренироваться», — кивнул Лушен. Лодди продолжал смотреть на сына. Сколько бы он ни думал, понять ничего не мог. Он годами отрабатывал эту технику, однако, глядя на Лосана, начинал понимать, что прожил жизнь зря. «На подходе к городу я видел нескольких человек с пушками. Похоже, они проиграли». «Отец, место, куда ты направляешься, это город?» — спросил Лушен. Сейчас он играл роль Лосана, не имеющего ни опыта, ни представления о собственной силе, ни о монстрах вокруг. Это был лучший способ скрыть несостыковки в своих объяснениях. «Да», — кивнул Лодди. Больше ничего не говоря, мужчина, приблизившись, осмотрел место смерти живых растений. Он проиграл в памяти произошедшие несколько мгновений назад события. Подойдя ближе, разглядел на земле три глубоких, очень четких следа от меча. Такие отметины сложно было с чем-то спутать. Если не присматриваться, они напоминали следы от мотыги. Лодди долго разглядывал отметины, сопоставляя факты. В конце концов, он все же вынужден был признать, что Лосан использовал приемы, которым он его научил. «Может ли такое быть, что мой сын – гений?» — внезапно подумал он. Лушен как раз и хотел, чтобы он пришел к таким выводам. Не мог робкий юнец всего за несколько месяцев превратиться в зрелого мужчину. Укрепление тела, учитывая тренировки и лекарства, еще можно было объяснить, но не кардинальное изменение характера. Поэтому Лушен решил прикинуться наивным простаком, чтобы не вызвать лишних подозрений. И без того люди, увидев его мощную фигуру, сначала принимали его за монстра. Он надеялся, остальные быстро свыкнутся с его новым образом, если он будет вести себя кротко и учтиво. Лодди и предположить не мог, что однажды настанет день, когда он сможет гордиться своим сыном. Приди его сын на минуту позже, его бы уже не было. «Ладно, мне пора отправляться в город. Отойди». На этом слове Лодди запнулся. Конечно, его первой мыслью было отправить сына подальше от города. Но если подумать, Лосан сам пришел сюда, а значит, может в любой момент вернуться. К тому же, если парень будет его сопровождать, возможно, его миссия не закончится провалом. Да и Лосан, узнав, что представляет собой город, вряд ли захочет когда-нибудь сюда вернуться. Лодди совсем не хотелось, чтобы Лосан, в случае, если он не вернется, отправился его искать. Это было слишком опасно. Взвесив все за и против, Лодди решил взять Лосана с собой. Видимо, пришло время показать сыну настоящую картину этого мира. Возможно, узнав правду, он сам захочет уйти. «Надеюсь, у меня еще есть время», — вздохнув, подумал Лодди. «Идем. Если хочешь, можешь пойти со мной», — Лодди указал в сторону города. «Раз уж так вышло, Пусть сын сам все увидит. Хорошо, в глазах Лушина заплясали огоньки любопытства. Ускорив шаг, отец и сын сквозь туман гуськом двинулись к городу. Туман был наполнен звенящей тишиной. Вне его они еще слышали звуки пушечной канонады, но сейчас их окружала полная тишина. Чем ближе они подходили, тем темнее становилось. На землю стремительно опускались сумерки. Через 10 минут пути туман начал постепенно рассеиваться. Лос-Анс Лодди вышли к небольшому серовато-белому зданию. Судя по белым пятнам на стенах, оно явно принадлежало городу. Когда они практически зашли в здание, раздался чей-то крик. «Лодди!» К ним приближались окровавленные люди. Эссейнра. При виде их Лодди вздрогнул. Устремился им навстречу. Лушен последовал за отцом, готовый в любой момент броситься на его защиту. Приблизившись, увидел трех стариков. Одним из них был похожий на ученого старец. Одна из его ног была проткнута гвоздем, и, кажется, уже начала гноиться. Это, когда Лодди подошел ближе, трое мужчин напряглись, увидев следующего за ним великана. «Это мой сын, Лосан», — поспешно пояснил мужчина. Все считали его сильным человеком, но на фоне своего сына он выглядел ростком фасолины, а в сравнении с тремя стариками юноша и вовсе был похож на чудовище. «Твой сын?» Старцы недоверчиво переглянулись, с опаской поглядывая на странного громилу. И только посмотрев в глаза Лосана, они поняли, что его взгляд совершенно не походил на взгляд монстров, с которыми им довелось столкнуться. «Ладно, давайте сначала выберемся отсюда, тогда и поговорим. Мы слишком близко подошли к городу», — предложил один из стариков. «Хорошо», — Лодди согласно кивнул. Повернувшись к Лушину, мужчина сказал: «Сан, давай». Но договорить он не успел. Его тело внезапно напряглось, почувствовав приближающуюся опасность. Резко обернувшись, он посмотрел на первый этаж здания. Из огромного окна на них смотрела улыбающаяся длинноволосая черноглазая женщина, облаченная в белоснежное платье. «Все вы, скоро, бум!» В следующее мгновение и женщина, и окно, и комната с половиной крыши превратились в одну сплошную зияющую дыру. Половину дома словно оторвали. Маленькое здание долго сотрясалось, звеня подающими, а порой и разбивающимися внутри предметами. Спустя некоторое время все, наконец, успокоилось, и город вновь погрузился в тишину. Хлоп-хлоп. Лушен несколько раз хлопнул в ладоши, стряхивая осевшую на руках пыль. На боковой стене здания отсутствовала часть шириной чуть больше 4 метров. «Думала, я не достану тебя с такого расстояния, наивная», — усмехнулся Лушен. Потом, обернувшись, посмотрел в ошеломленные лица Лодди и стариков. «Видишь, отец, тебе даже ничего не нужно делать. Это существо не выдержало даже одного моего удара», — презрительно хмыкнул юноша. Уголок рта Лодди нервно дернулся. Он не знал, как реагировать на сына, у которого напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения. Том 2, глава 519. Город, часть 1, глава 519. Город, часть 1. Щелк, треснула под подошвой сухая ветка. Темно-коричневые кожаные сапоги медленно приблизились к почти высохшей кроваво-красной луже. Перед лужей они остановились. Прятавшийся в молочно-белом тумане город был, как обычно, тих и уныл. Подняв голову, Мера посмотрела в бездонное небо. «Старшая, пора возвращаться, иначе не успеем вовремя. Мы и так подошли слишком близко. Давай вернемся завтра и все проверим при свете дня», — предложила стоявшая позади нее Френ. Они пришли сюда осмотреть тела солдат Уруса, а заодно, в надежде найти какие-нибудь важные подсказки. «Хорошо», — наконец, согласилась Мера. Ее взгляд все еще был прикован к городу. «Лодди, желаю тебе удачи», — вздохнув, подумала она. Затем, повернувшись, быстрым шагом последовала за Френ. Внезапно издали до них донесся слабый гул. «Это еще что такое?» Резко затормозив, Мера обернулась. Посмотрела в сторону, откуда доносился шум. «Это вода, очень много воды», — испуганно крикнул кто-то. В этот момент Меру словно озарило. Возможно ли? Мгновенно изменившись в лице, она бросилась к Френ. Туман к этому времени немного расселся, и женщины увидели несущийся на них водный поток, радужно переливающийся в лунном свете. Безжалостная стихия, неся за собой камни, почву и вырванные с корнем деревья, затапливала холмы, равнины и леса. Насколько бы смелой ни была Мера, при виде такого, и ее выдержка дала сбой. Она начала озираться, но везде, куда бы она ни смотрела, не было ничего, кроме воды. «Черт возьми, плотина!» — Похоже, этот ублюдок Урус все-таки взорвал плотину Снежного Орла. Мера в бессилии ударила кулаком по стоящему рядом дереву. «Нужно найти какое-нибудь возвышение», — окликнула ее Френ. «Это бесполезно. Вблизи нет ничего достаточно высокого, что помогло бы нам избежать удара первой волны», — покачал головой стоявший рядом с ними изможденный мужчина. «Главное выдержать первый удар, а дальше сила волн начнет уменьшаться. Мы должны что-то придумать, иначе нам не выжить», — строго посмотрела на него Мера. «Что придумать? Выхода нет. Боже мой, Урус, ну ты и придурок. За что мне все это? Боже мой», — закричала Френ, схватившись за голову. «Разве ради этого я на протяжении стольких лет пряталась от монстров, чтобы в итоге утонуть? В чем смысл?» Все присутствовавшие были такого же мнения, однако в отличие от ФРЗН, они не бились в истерике. Они терпеливо ждали команды своей предводительницы. Не впервые им доводилось попадать в отчаянную ситуацию, и каждый раз Мера находила выход. Именно благодаря ей Белый Орел до сих пор существовал. «У нас есть только один выход». Мера перевела взгляд на город. «Цель Люруса – уничтожить город. Но он не падет так легко. Думаю, простая стихия не сможет ему навредить. Мы, бум». Раскатистый гул прервал ее речь. Со стороны сероватого потока донеслась серия взрывов. Вверх поднялась огромная стена воды. Черт, они взорвали вторую плотину. В этот момент запаниковала даже обычно хладнокровная Мера. Словно в подтверждение ее слов, дальние холмы смыл необузданный поток воды. Даже секунда промедления сейчас могла стоить им жизни, поэтому женщина громко скомандовала. «Быстрее, все в город, но, никаких но, что здесь, что в городе, нас не ждет ничего, кроме смерти. Однако в городе у нас хотя бы будет шанс выжить», — решительно сказала Мера. «Старшая права, это наш единственный шанс». Сказав это, Френ, сорвавшись с места, понеслась к городу. «Да вы совсем с ума посходили», — закричал тощий мужчина, но увидев быстро надвигающийся поток, перед лицом которого все они были подобны слепым котятам, быстро последовал за остальными. «В городе после первой волны атак у нас будет 3 безопасных часа. По истечении этого времени, независимо от сложившейся снаружи ситуации, нам нужно будет уйти», — на бегу объясняла Мера. «Кроме того, будет лучше, если мы найдем Лоди и остальных». «Почему?» — озадаченно спросила Фрзен. «Потому что монстрам плевать на нашу численность, но чем больше с нами будет людей, тем легче нам будет их задержать. Что будет, если мы столкнемся с большой группой монстров? Пусть это звучит трусливо, но Лоди со своей группой — наша единственная надежда. Уверена, они хорошо подготовились к завтрашней встрече со смертью», — спокойно пояснила Мера. Все сразу все поняли, неосознанно увеличили темп, слова Мэра вселили в их души надежду. ЖЖ, бум, что за звук? Лоди со своими товарищами и сыном как раз спешили прочь от города. Внезапно почувствовав под ногами сильный толчок, они резко остановились. По мере того, как Лоди вслушивался в далекий грохот, его лицо все больше мрачнело. Вчера подчиненные Уруса суетились у плотины, тогда я не придал этому значения, но судя по всему, они закладывали взрывчатку, а звук, который мы слышали, похоже, они взорвали плотину. Плохи дела, не просто плохи, а смертельно плохи. Посмотрите туда. Лоди махнул рукой куда-то влево. Его спутники тут же обернулись. Увиденное вогнало их в ступор. К ним приближался огромный серый вал, безжалостно сметающий все на своем пути. Холмы, леса, поля, реки, все исчезало, поглощенное разбушевавшейся стихией. Боже, это же... Все были настолько шокированы увиденным, что в первые несколько минут не могли вымолвить и слова. Волна. Волна высотой не менее 12 метров. Первым пришел в себя Иссейнра. Его лицо побледнело, а в голосе послышались нотки отчаяния и безысходности. Высота ближайшего к нам холма не более 8 метров. Он не спасет нас от волны. Все кончено, нам конец. Затрясся в истерике старик. Его тело начало раскачиваться из стороны в сторону. Лицо Лоди, на миг дрогнув, снова стало спокойным. Сколько раз он сталкивался с подобными ситуациями? Больше, чем мог сосчитать. Перед лицом надвигающейся опасности его мозг заработал в лихорадочном темпе. Он быстро обдумывал различные варианты. Но сколько бы он ни думал, ему виделся только один выход. «Идем». Не дожидаясь ответа соратников, он, развернувшись, бросился в сторону города. Лушьен, не колеблясь, одной рукой подхватил раненого из Сейнра. Разместив его на плече, Размашистым шагом последовал за Лоди. Остальные двое замерли в нерешительности. «Лоди, это же чистой воды самоубийство!» — воскликнул один из них. «Неужели нам больше негде укрыться? Можно поискать пещеры или что-то наподобие?» — в ужасе закричал другой старик. Они сразу поняли, на что решился Лоди. Он хотел использовать силу города, чтобы спастись от потока. В конце концов, Урус намеревался уничтожить город, они же просто оказались не в том месте, не в то время. Однако, даже понимая логичность действий Лоди, они не хотели входить в город. До этого они обходили его стороной, всего лишь разведывая местность. Однако сейчас, чтобы спастись от воды, они должны были добровольно броситься в самое пекло. Они считали такие действия равносильными самоубийству. Лоди даже не удостоил их взглядом. Махнув рукой, он только ускорил шаг. Асан, волна была похожа на огромный серый водопад, стремительным потоком не спадающий на землю. Она продолжалась нестись в направлении города. Лоди и остальные в сравнении с ней были крошечными муравьями, с черепашьей скоростью ползущими к городу. «Нужно ускориться!» — закричал Лоди, понимая, что они не успевают. «Все в порядке. Я обо всем позабочусь», — сказал следующий за ним по пятам Лушен. Ухмыльнувшись, парень оттолкнулся от земли ногой. Бам! Схватив вдобавок Кассейна еще и Лоди, он взмыл в воздух. Он двигался вперед, преодолевая в прыжке сразу по несколько десятков метров. Дорога заняла у него всего несколько секунд. Лоди и Эссейнра даже на миг показалось, что он не прыгает, а просто летит по воздуху. Короткий миг, и вот они уже стоят среди покрытых белыми пятнами зданий. Так, быстро. У Эссейнра отвисла челюсть. Его волосы, может от ветра, а может и от потрясения, встали дыбом. Восхищение, которое сейчас испытывал Лоди, невозможно было описать словами. Навыки техники меча Гилайла Лосана находились на непостижимом для него уровне. Лоди узнавал каждое движение, но в исполнении Лосана все они выглядели незнакомыми. «Мы на месте», осторожно опустив свою ношу на землю, Лушен насмотрелся. «Похоже, это не лучшее место для отдыха». Лоди, выдохнув, спокойно сказал: «У нас нет другого выбора». В этот самый момент со стороны городской стены до них донесся оглушительный грохот. Земля содрогнулась, здания вокруг завибрировали. Казалось, на город обрушилось землетрясение. «Смотрите». Эссейнра ткнул пальцем в верхнюю часть разрушенное недавно Лушином здание. Это было невероятно. За время их отсутствия здание успело восстановиться. Лошзен и Лоди тоже это заметили. Лушину это зрелище показалось да более знакомым. «И что теперь?» — посмотрел он на Лоди. «Это место выглядит не слишком дружелюбно. Не страшно, мы здесь временно, только чтобы избежать потока. Вскоре мы покинем город», — устало улыбнулся Лоди. «Давайте найдем подходящий дом и переждем наводнение. Оставаться снаружи опасно», — предложил Лушен. «Конечно, давайте поднимемся повыше». Лоди тоже считал, что раз поток невозможно остановить, из двух зол нужно выбирать меньшее, то есть спрятаться в довольно опасных постройках города. Приняв решение, они двинулись вдоль улицы. Быстро нашли четырехэтажное, чем-то похожее на школу, здание. Одним ударом сломав замок, Лушен, толкнув металлическую дверь, вошел внутрь. Лоди, поддерживая Эссейнра, старался ни на шаг не отставать от сына. Чувствуя беспокойство, он не мог не напомнить: «Будь осторожен, Асан, этот город очень опасен». «Хорошо, не волнуйся, я о себе позабочусь», — успокоил его парень, после чего неторопливым шагом двинулся внутрь здания. Миновав полуразрушенный холл, они поднялись на второй этаж, потом на третий. Черный, как смоль, коридор тянулся в обе стороны от лестницы. «Давайте остановимся здесь», — предложил Лушен. «Хорошо», — кивнул Лоди, напряженно осматриваясь. Одной рукой он поддерживал Эссейнра, во второй держал короткий арбалет. Он был готов в любую минуту отразить атаку. «Как насчет этой комнаты?» Лушен обвел взглядом просторное помещение. «Окно есть. Будем видеть, что происходит снаружи». Он прошел внутрь. Свист. Черное, как смоль, щупальце, толщиной с руку человека, устремилось к его лицу. Том 2, глава 520. Город. Часть 2, глава 520. Город, часть 2, с этого и начнем. Лушен обвел взглядом просторное помещение. «Окно есть. Будем видеть, что происходит снаружи». Он прошел внутрь. Свист. Черное, как смоль, щупальце, толщиной с руку взрослого человека, устремилось к его лицу. Пуф. Схватив щупальце, Лушен дернул его на себя. Из темного угла комнаты вылетел похожий одновременно на дуриан и ананас черно-фиолетовый монстр. Бам! Схватив монстра за шею, Лу Шэн вдавил его в пол. К сожалению, у последнего было слишком много щупалец, которыми он отчаянно сопротивлялся, пытаясь вырваться на свободу. «Отец, помоги мне его удержать. Съедим эту тварь на ужин». Оседлав чудовище, Лу Шэн начал бить его по голове. Лу Ди как раз собирался броситься на помощь сыну, когда увидел, что одно из щупалец лупит по железной подставке, висящей в нескольких метрах от них настенной лампы. Подставка, оторвавшись, упала на пол. Лу Ди тут же остановился, понимая, что ничем помочь не сможет. Бам, бам, бам, бам. Чем дольше Лу Шэн избивал монстра, тем громче он визжал. Из ран на его теле вытекало все больше фиолетово-красной жидкости. Внезапно все его щупальца яростно взметнулись вверх, после чего с грохотом рухнули вниз, где и замерли. Лу Шэн, облегченно выдохнув, откатился в сторону. Все его лицо было покрыто кровью. Схватив монстра, оторвал от его тела приличных размеров кусок. Одним резким движением сорвал с куска шкуру. В его руках остался комок темно-фиолетовой плоти. Эта тварь довольно жесткая, но думаю, если ее хорошо прожарить, можно будет проживать. Он махнул плодами своего труда в сторону Лу Ди и Сейнра. Я захватил с собой тмин, чили и белый перец. Можно сделать тип паники. Лу Шэн, ухмыльнувшись, показал блестящие белые зубы. Асан задохнулся от шока Лу Ди. Глядя на веселое лицо сына, он вдруг понял, что все пережитые им за годы трудности были напрасны. Монстры превращаются в черную воду, когда умирают. Не думаю, что мы сможем его съесть. Не удержавшись, вмешался в разговоры Сейнра, подозрительно косясь на Лу Шэна. Черную воду? Что ж, тогда мы сварим из него суп. Лу Шэн с печальным видом выбросил мясо монстра. Потом посмотрел на лежащее на полу тело. Как и говорила Сейнра, оно постепенно начало таять. Ну и ладно, но есть кое-что, чего я не понимаю, почему срезанные мною ветки, которые я все это время держал при себе, не растаяли, внезапно спросил Лу Шэн. Потому что Сейнра только сейчас заметил висящий на плече Лу Шэна моток веток. Он тоже выглядел ошеломленным. Неважно, в любом случае, давайте немного отдохнем, сказал Лу Шэн, махнув рукой. Сказав это, он, развернувшись, прошел вглубь комнаты. Лу Ди и Сейнра последовали за ним. Комната была довольно просторной, облицовка стен большей частью обрушилась. Казалось, эта мрачная, обветшалая комната простояла так бесчисленное множество лет. Толстые шторы закрывали половину окна, из-за чего внутрь проникал лишь слабый лунный свет. Вопреки их ожиданиям, в комнате было тихо. До них не доносились звуки бушующей воды. В центре комнаты стояла огромная полукруглая кровать, рядом с которой примостился изящный туалетный столик. Приблизившись, Лу Шэн осмотрел каждый из предметов мебели. Хотя мебель была довольно старой, ее все еще можно было использовать. Отодвинул муслиновую занавеску, закрывающую кровать. На истлевшем матрасе сидела мертвенно-бледная женщина в белом платье. Женщина держала в руках маленькую подушечку. Ее глаза с интересом смотрели за Лу Шэном. Увидев женщину, Лу Ди и Сейнра напряглись. Лу Шэн, хмыкнув, присел на край кровати, своим немалым весом продавив матрас. «Ребята, не хотите здесь переночевать?» Посмотрел он на своих спутников. «Асан», Лу Ди, натянуто улыбнувшись, указал на сидящую на кровати фигуру. Лу Шэн, снова обернувшись, посмотрел на женщину. Внезапно улыбнулся. «Думаете, она будет против?» Спросил у своих спутников Лу Шэн, после чего перевел взгляд на незнакомку. «Эй, ты ведь не против?» Женщина непонимающе уставилась на парня. «Бам!» Схватил женщину за волосы, Лу Шэн рывком поднялся с кровати. «А-а-а!» – закричала женщина. В следующее мгновение все ее лицо превратилось в черный, как смоль, рот. «Заткнись!» – сердито шикнул на нее Лу Шэн. Спустя 10 минут, большой рот женщины был наполнен предметами мебели. Она была связана несколькими слоями веток, которые Лу Шэн почему-то так и не выбросил. Она покачивалась, подвешенная к потолку в углу. Время от времени ее тело начинало извиваться. «Ну вот, теперь все в порядке», — Лу Шэн притащил из другой комнаты деревянный табурет. Усевшись, занялся едой, прихваченной с собой из дома. Лу Ди и Сейнра чувствовали себя до нельзя некомфортно. Они украдкой поглядывали на странную женщину. «Посмотрю, что творится снаружи», — сказал Лу Ди, подойдя к окну. Раздвинув занавески, выглянул на улицу. Увиденное лишило его дара речи. «Что случилось?» К нему, прихрамывая, подошел из Сейнра. Высота в 4 этажа позволяла им ясно видеть окрестности города. Бесчисленное множество воды, серая вода, словно океан, окружала город. Их видение ограничивалось лишь несколькими десятками метров, а дальше все было покрыто клубящимся густым туманом. В мгновение ока город превратился в окруженный бушующим морем остров. Некоторое время они молчали. Вскоре к ним присоединился невозмутимо жующий куриную ножку Лушен. «Ух ты! Сколько воды! Интересно, сойдет она к завтрашнему дню или нет? Мы можем остаться здесь только на 3 часа», — внезапно сказал Лоди. «Почему?» — спросил Лушен. «Хотя это место ветхое и грязное, мебель в хорошем состоянии. Она даже может сама себя восстанавливать. Разве для нас это проблема, остаться здесь на ночь, Асан? А что, если на нас нападет целое полчище существ, подобных тем, с которыми ты сражался? Ты даже не представляешь, насколько некоторые из них могущественны. Думаешь, сможешь с ними справиться?» Строго посмотрел на сына Лоди. «Кто знает, Лушен», — покачал головой. «Он, правда, этого не знал. Не испытав атаку таинственного города на себе, разве мог он узнать его истинное могущество? Возможно, через 3 часа мы столкнемся с такой опасностью», — спокойно сказал Лоди. «В таком случае, у нас могут возникнуть проблемы». Лушен задумчиво дотронулся до подбородка. «Нужно найти способ отсюда сбежать», — Эссейнра вдруг указал на стоящий вдалеке дом. «Видите, что там?» — посмотрел в указанном направлении Лушен. Он сразу же увидел коричневый трехэтажный дом. Высохшие черные цветы выстроились вдоль окон и дверей. «Этот дом деревянный. Мы можем построить из него плот», — пояснил Эссейнра. «Как вариант», — согласно кивнули Лушен и Лоди. «Но сначала нам нужно немного отдохнуть», — устало сказал последний, выдыхая дым. Из-за происходящих в последние дни событий он постоянно находился на грани нервного срыва. То, что ему приходилось постоянно пребывать в боевой готовности, неимоверно выматывало. Посмотрев на рану из Сейнра, Лушен заметил, что из нее начинает сочиться кровь. Он кивнул. «Схожу, посмотрю на это здание. Постараюсь вернуться побыстрее». «Хорошо, будь осторожен», — кивнул Лоди. «Не волнуйся», — Лушен поднялся. Оторвав подвешенную к потолку женщину, он направился к выходу, таща ее за собой. «Заодно позабочусь и об этом. Скоро вернусь», — не оборачиваясь, он взмахнул в прощальном жесте рукой. Щелк, дверь захлопнулась. В комнате воцарилась тишина. Лоди и Эссейнра невольно вздохнули. «Возможно, и на этот раз мы сможем выбраться отсюда живыми», — тихо сказал Лоди. «Возможно», — ответил все это время пребывавший в отчаянии Эссейнра. Подумав о Лосане, он немного приободрился. «Если я не ошибаюсь, монстр с щупальцами – хамелеон. По силе он уступает разве что палачу. Если нам удастся избежать столкновения с палачом, возможно, мы сможем выжить», — с осторожной надеждой сказал Эссейнра. Палач был самым могущественным из всех известных людям монстров. Он обладал неизмеримой силой и несокрушимым телом. Он был бессмертен и бесстрашен. Его единственным недостатком была маленькая скорость, но ее компенсировала способность через определенные промежутки времени телепортироваться. Лоди был уверен, если достаточно хорошо подготовиться, то и с палачом можно справиться. Однако в этом городе наверняка был не один палач. Кроме того, судя по внешнему виду, этот хамелеон намного сильнее тех, с которыми мы сталкивались снаружи. «Думаю, это место усиливает монстров», — мрачно заметил Эссейнра. «Так что, нам следует быть осторожными». Лоди согласно кивнул. На то, чтобы справиться с одним палачом, ему пришлось бы отдать все свои силы. А если 6, ему одновременно пришлось сражаться еще и с другими монстрами, результат был очевиден. ЖЖ Лушен медленно пробирался через небольшое здание. Пройдясь по коридору 3-го этажа, проверил все комнаты. В общей сложности здесь скрывалось еще 3 монстра. Все они были легко им обезврежены. Однако он не был удовлетворен. Он пришел сюда не для того, чтобы развлекаться. Ему нужно было найти способ уничтожить город. Это место слишком быстро регенерировало. Простое разрушение здания и убийство монстров никак не могло на него повлиять. Следовательно, он должен был найти источник проблемы. Он спустился на 2-й этаж. Оглянувшись, посмотрел на связанную женщину, которую все это время тащил за собой. «Ты умеешь говорить?» — смерил незнакомку строгим взглядом. «А-а-а!» — закричала женщина. Она все еще пыталась освободиться от удерживающих ее пут. Лушен, покачав головой, внезапно посмотрел на потолок коридора. Прямо над ним с потолка ногами вниз свисала седовласая старуха. Верхняя часть ее тела была человеческой, а нижняя – паучьей. Хи-хи, в лицо рассмеялась ему старуха. Ее живот был похож на спелый персик, казалось, он лопнет от одного лишь прикосновения. В складках морщин на лбу и по бокам глаз, казалось, скрывалась черная земля. Какое уродство! Что, смешно тебе? Лицо Лушина ничего не выражало. Последовало резкое движение, и женщина-паук, распахнув рот, приблизила к Лушину свое уродливое лицо, обнажив при этом ряд бритвенно-острых зубов. Ша-ша! В следующее мгновение она бросилась к Лушину. От ее ударов, кажется, задрожало здание. Одновременно с этим в нескольких местах поднялся покрывающий пол ковер. Серовато-черная ткань ковра, слипшись вместе, сформировала гуманоидную фигуру, атаковавшую Лушина сзади. Ша-ша-ша-ша! Крак! По небу пронеслась молния, осветив развернувшуюся в коридоре битву. Судя по теням на стене, ситуация была следующей. Меч, сверкнувший в руке стремительно двигающейся фигуры, пригвоздил паукообразное чудовище к стене. Затем, мощным горизонтальным ударом, монстр был разделен на две части. Линия разреза прошла между грудью и животом. Гуманоидная фигура, атаковавшая сзади, упала на землю, разделенная на несколько частей. Хмыкнув, Лушен стряхнул с лезвия остатки черной жидкости. Мусор, следующий исключительно своим инстинктом, недостоин даже зваться моей пищей. Покажись, негодяй. Хватит высовывать голову, но прятать хвост, он указал мечом на сгустившийся в дальней части коридора туман. Свист. В следующее мгновение этаж наполнился звуками волочащихся железных цепей. Из тумана медленно вышла высокая, мощная фигура палача. Том 2, глава 521, город, часть 3, глава 521, город, часть 3, что это? Лодди остановился. Он как раз собирался глотнуть воды из бутылки, когда снаружи что-то упало. Бросившись к окну, он выглянул на улицу, однако там все было, как прежде. Может, это что-то внутри здания? Честно говоря, Лодди немного беспокоился за Лосана. Хотя его сын был могущественным человеком, он не слишком хорошо знал город. А что, если он случайно столкнется с палачом? Да не простым, а усиленным городом. Сердце Лодди дрогнуло. Может, пойдем посмотрим, предложил Эссейнра. Лодди ненадолго задумался. Я сам схожу. Оставайся здесь, только не шуми. Если что, используй это. Он протянул Эссейнра маленький пузырек. Все в порядке. У меня есть это, улыбнулся Эссейнра, вытянув вперед правую руку. На тыльной стороне его ладони виднелся черный узор. Антиметка Силы. Сила был легендарным великим дьяволом, врагом истинного бога, которому поклонялся культ Крыпмиртла. Эту антиметку еще называли божественным знаком. Тогда удачи тебе, Лодди сразу понял, что он имел в виду. У Эссейнра были свои козыри, и он не нуждался в помощи. Тогда я пойду, накинув на плечи плащ, Лодди достал арбалет, затем выскользнул из комнаты. Дождавшись, когда стихнут его шаги, Эссейнра обвел взглядом опустевшую комнату. Такой старый пердун, как я, тоже может быть полезен. Превозмогая боль, он присел на корточки. Вытащив из кармана красный мелок, начал рисовать. Дзины. Клинок Лушина тяжело столкнулся с цепью палача. Эти двое были похожего телосложения, только Лушен был немного крепче, а палач немного выше. Однако по силе они были практически равны друг другу. Лушен чувствовал, как в противника вливается неиссякаемый поток силы, с каждым новым ударом его взрывная мощь все больше увеличивалась. Неудивительно, что он успевает отражать удары моего клинка. Это место с каждой минутой кажется мне все более интересным. Он не ожидал, что встретит монстра, равного ему по силе в обычном, ничем не примечательном здании. Посмотрим, как тебе понравится такое. Когда он взмахнул рукой, лезвие его клинка скользнуло по цепям. Нырнув в отверстие между цепями, Лушен уверенно ринулся вперед. Острие клинка метко вонзилось в брешь в броне палача. Ша-ша-ша, послышался звук разрезаемой лезвием плоти, а в следующее мгновение палач внезапно исчез. Лушен нахмурился, но прежде, чем он успел понять, что вообще происходит, на него сзади обрушился мощный удар. Бам! Ударив локтем назад, Лушен попал по цепям. Все происходило слишком стремительно, палач мгновенно перемещался с места на место и атаковал его одной из цепей. Он едва успевал блокировать один удар, как на него с другой стороны обрушивался следующий. Она из цепей обвелась вокруг его талии. Свист. В следующее мгновение под воздействием огромной силы цепь резко натянулась. Судя по всему, этим противник надеялся лишить Лушина равновесия. Бам! Отлетев в сторону, последний тяжело врезался в деревянную дверь. Дверь разлетелась в щепки, а из комнаты повеяло недружелюбной силой. Выскочивший оттуда в следующее мгновение дуриан с щупальцами быстро исчез в черном тумане. Неплохо. Лушен медленно поднялся на ноги. Ты довольно силен. Бам! Еще одна цепь, выстрелив из темноты, обмоталась вокруг его талии. Лушину на миг показалось, что его поразило молнией. В следующее мгновение его потянуло куда-то в бок. Врезавшись в стену, он, проломив ее, влетел в соседнюю комнату. Палач бросился за ним, таща за собой цепи. В тот момент, когда он достиг сломанной стены, из темноты проема внезапно выстрелила огромная рука. Не церемонясь, рука схватила палача за голову. Бам! Тело монстра качнулось. Его с огромной силой потянуло вперед. Когда тело монстра врезалось в боковую стену, вниз посыпались песок и щебень. Туман начал медленно рассеиваться. Стала видна огромная фигура, на 5 метров возвышающаяся над землей. Раз уж в своей обычной форме я не могу тебя победить, почему бы не высвободить процент своей силы? Из тумана вынырнуло свирепое лицо Лушьина. Его глаза были наполнены холодным блеском. Тело было покрыто большим количеством похожих на опухоли мышц. Сейчас он был похож на себя прежнего, еще в бытности его жизни в Великой Сун. Единственным отличием было то, что тогда из его спины не росла толстая, телесного цвета трубка, соединявшая его спиной мозг с головным. Помнится, отец говорил, что здешние монстры бессмертны. Думаю, пришло время выяснить, так ли это. Схватив палача, Лушен поднял его высоко в воздух. Бам, бам, бам, бам. Палач отчаянно извивался, пытаясь освободиться от существа, державшего не только его голову, но и цепи. Однако все было напрасно. Высвобожденная Лушином сила была слишком ужасающей. Теперь их размеры уж точно нельзя было сравнивать. Схватив палача одной рукой за туловище, другой за голову, Лушен резко дернул. Хлоп, из места разрыва потоком хлынула кровь. Голова палача была просто оторвана от туловища. Кровью залило не только пол, но и стены. По мере того, как палач терял кровь, его тело становилось все легче. Выходит, именно кровь является секретом твоей, Лушен, кажется, что-то понял. Тело палача в его руках начало быстро испаряться, превращаясь в лужицы черной воды. Вскоре оно полностью исчезло. Убедившись, что поблизости нет других врагов, Лушен решил вернуться к своей первоначальной форме. Его изначальная форма была результатом подавления истинной формы экстремальным режимом инь. Это была особая техника сжатия. По сравнению с его реальным телом эта форма была намного слабее. Присев на корточки, он внимательно осмотрел оставшуюся от палача черную воду. Лужа очень быстро испарялась, еще чуть-чуть и от монстра не останется и следа. Пофиг, еще будет время их изучить. Сначала нужно разобраться с текущими делами. Резко развернувшись, Лушен продолжил свой путь. Что случилось? Спросил у него, наконец, добравшийся до первого этажа Лоди. Услышав шум со второго этажа, он поспешил на звук, но Лушина там уже не было. «Ты с кем-то сражался?» – спросил мужчина, заметив, что одежда Лушина порвана. Можно сказать, кроме широкого плаща, на нем больше не было никакой одежды. «Да, только что встретил какого-то здоровяка. Хотел поболтать, а он меня атаковал. Так что, я вынужден был его убить», – улыбнувшись, ответил Лушен. Услышав это, Лоди вздохнул. Повернувшись, посмотрел на Лушина. «Тебе нужно отдохнуть после зачистки этого места. Чуть позже все вместе пойдем искать дрова. У нас осталось не так уж много времени». «Хорошо», — кивнул Лушен. Само собой, он не собирался брать с собой Лоди. Он пришел сюда с определенной целью — полностью уничтожить этот город. «Хотя, отец, может, вы со стариком из Сейнра все же останетесь здесь? Он же ранен. А я пойду найду нам немного дерева. Я за несколько ходок смогу собрать все нужные нам материалы. Двигаясь вместе, мы наоборот замедлимся», — сказал Лушен. Но Лоди хотел что-то сказать, однако Лушен поднял руку, останавливая его. «Решено. Я вижу, что ты устал, отец. Я пойду сам», — Лушен улыбнулся. К тому же, его речь прервали чьи-то приглушенные шаги. «Кажется, кто-то вошел в здание через центральный вход. ТСС. Тихо». Услышали они чей-то шепот. Лушен и Лоди притаились за изгибом лестницы. «Этот голос. Френ», — обрадовался Лоди, вцепившись в Лушзена, который что-то собирался сказать, Он осторожно выглянул из-за лестницы. В освещенный лунным светом холл вошло несколько знакомых фигур. Последней шла высокая, подтянутая Мера. Лодди настолько хорошо знал Меру, что мог узнать ее по одному лишь силуэту. Что они здесь делают? Это не то место, в которое стоит столь беспечно входить, задумчиво прошептал Лодди, обдумывая все возможные варианты. Он быстро понял, что их, должно быть, вынудил прийти сюда поток воды. Мера, решил он окликнуть женщину. Лодди, ты здесь, ответила ему не Мера. Первый, кто узнал его голос, была Френ. Вскрикнув, она бросилась в объятия Лодди, но тот отступил в сторону. Лодди, Лосан, воскликнула Мера, увидев отца и сына. Ладно, ребята, вы пообщайтесь, а я пойду за деревом. Лушен не собирался тратить время на пустые разговоры. Получив разрешение Лодди, он быстрым шагом направился к выходу. Некоторое время до него еще доносились слабые голоса. Лушен прибавил шагу. После того, как он убил палача, в городе произошли какие-то странные изменения. Он ясно это чувствовал. Казалось, будто в тумане что-то клокотало. Он чувствовал чей-то пристальный взгляд. Лушен быстрым шагом шел по пустынным улицам. Из переулка справа вышла высокая, закутанная в широкий плащ, мощная фигура. Хаэм, Лушен, подняв голову, внимательно всмотрелся в незнакомца. Фигура двигалась очень медленно. От его тяжелой поступи сотрясалась земля. Если бы Лушен не остановился, чтобы его подождать, он бы еще долго плелся где-то сзади. Пышаша, пышаша, пышаша, пышаша. Плащ на фигуре резко распахнулся. Лушен увидел странное чудовище, с телом, обвитым тремя мертвыми лозами. Ху! Трехметровый монстр, сорвавшись с места, бросился на Лушена, ЖЖ минутой позже. Избавившись от порванной одежды, Лушен, поплотнее запахнув плащ, двинулся вперед. Чем дальше он шел по темным улицам, тем гуще становился туман. Звук шагов этом разносился по городу. Лушен решил для начала обойти это место. При желании, он мог бы оббежать весь город примерно за дюжину минут. Как оказалось, город был небольшим, всего 21 здание, включая школу, два магазина, церковь и склад. Сам не зная зачем, Лушен несколько раз обошел церковь, но ничего странного не заметил. Потом наведался в магазин. Обойдя дома, наткнулся на нескольких существ, похожих на недавно пойманную им женщину. Больше здесь не было ничего интересного. Про все он потратил меньше 20 минут. По пути нашел дюжину бревен, связав которые, без видимых усилий потащил за собой. Дойдя до школы, Лушен, оставив бревна снаружи, зашел в здание. Услышал чьи-то шаги. Собирался пойти на звук, но краем глаза вдруг заметил яркий свет, льющийся через открытую дверь одного из классов. Насторожившись, медленно двинулся вдоль коридора. Подошел к окну, через которое отлично просматривалась вся классная комната. Посреди помещения, спиной к нему, одиноко стоял маленький мальчик, с интересом пялящийся в экран монохромного телевизора. По телевизору показывали какую-то незнакомую Лушену программу. На экране виднелись лишь смутные фигуры. У маленького мальчика были густые, коротко стриженные черные волосы. Том 2, глава 522, город, часть 4, глава 522, город, часть 4. Некоторое время Лушен молча наблюдал за мальчиком. «Асан, что ты здесь делаешь?» Внезапно окликнул его сзади Лодди. Это было настолько неожиданно, что Лушен даже вздрогнул. Он не заметил, как последний приблизился. Обернувшись, он увидел, что Лодди, протянув руку, собирается похлопать его по плечу. «Я заметил, что здесь что-то происходит, вот и решил посмотреть», небрежно ответил Лушзен. Он кивнул на видимую ему через окно часть класса. Однако, когда он снова повернулся, внутри было темно и пусто. Там не было ни маленького мальчика, ни телевизора. А аккуратно расставленные ранее столы и стулья в беспорядке были разбросаны по полу, покрытому толстым слоем черной пыли. Заглянув в класс, Лодди озадаченно нахмурился. «Кого ты здесь видел?» Маленького мальчика, он был уверен, что его сын не мог ошибиться. У элитного воина, практикующего технику меча Гилейла, не могло быть проблем со зрением. «Да, я уверен», кивнул Лушзен. Он указал на разбросанные по полу столы и стулья. «Когда я перед этим заглянул внутрь, все столы и стулья были аккуратно расставлены». Услышав это, Лодди посерьезнел. «Идем, мы должны поскорее построить плот», он похлопал Лушена по плечу. Парень кивнул. Кажется, он нашел ключ к разгадке тайны этого города. И, судя по всему, Источник проблемы находился в здании школы. Еще раз обведя взглядом класс, Лу Шен последовал за Ло Ди на второй этаж. В одной из классных комнат второго этажа собралась группа людей. Френ, увидев Ло Ди и Лу Шена, зевнув, поднялась. Взгляды меры изможденного человека впились в Лу Шена. Было ясно, что все уже знали о недавних подвигах Лу Шена. Поскольку дерево найдено, можно приступить к работе. «Мы должны как можно быстрее построить плот и уйти», — сказал Ло Ди. Лу Шен, подняв руку, предложил: «Я постою на страже. А где мы найдем достаточное количество прочных веревок? Я нашла кое-что в школьных ящиках. Они кажутся крепкими», — громко сказала Френ. После этого люди приступили к работе. Бревна были аккуратно уложены, выступы срезаны мечами. К счастью, древесина была не слишком твердая и ее можно было легко срезать. Когда плот был построен, Лу Шен решил еще раз обойти здание. Поднялся на третий этаж, затем снова спустился на второй, со второго на первый. На первом этаже решил задержаться. Медленным шагом прошелся по столовой, потом заглянул в учительскую. Ветер продолжал врываться внутрь через разбитые окна, странным свистом наполняя здание. Пух! Толкнув дверь, Лу Шен вошел в классную комнату. С дверного косяка посыпался черный пепел. К счастью, он не попал ему на голову. Класс был широким и пустым. Всю стену покрывали странные граффити, нарисованные черным мелом. По полу были разбросаны обломки сломанных деревянных столов и стульев. Перед доской стояла казавшаяся обветшалой серая трибуна. В этом месте возникает какое-то странное ощущение. Раньше, когда я проходил мимо, его не было. Нахмурившись, Лу Шен вошел в класс. Порыв ветра резко захлопнул дверь. Выйдя на середину класса, Лу Шен осмотрелся. Внезапно из-за ведущей в помещение двери донесся резкий звук. Подняв голову, он посмотрел в сторону входа. Свист. Они не заметил, когда за окнами класса собралась огромная толпа людей. Эти люди были одеты, как учителя и учащиеся. Их лица были бледны, остекленевшие глаза смотрели на Лу Шена. Стоило Лу Шену моргнуть, как коридор за окном снова погрузился в темноту. За стеклом никого не было. Щелк. Еще один резкий звук раздался у него за спиной. Обернувшись, Лу Шен увидел длинноволосую женщину, стоящую за трибуной. Волосы, падая наперед, закрывали ей лицо. Черные волосы женщины, длинные и густые, были похожи на струящийся водопад. Изящные руки плетьми висели по бокам тела. «Ребята, что вы пытаетесь мне сказать? Почему вас так много?» Лицо Лу Шена ничего не выражало. Его зрение на миг затуманилось и длинноволосая женщина исчезла, словно она была простой иллюзией. Он прекрасно знал, что его поддерживает главное тело, обернутое вокруг его сердца. Как небесный дьявол, он сам был высшей элитой в вопросах, связанных с духом. Никто не мог создать иллюзию, которую он бы не заметил. Он кругами ходил по классу, но ничего необычного не замечал. «Истантин! Истантин! Сифри! Кейман!» Донеслись из-за окна громкие крики. Казалось, что одновременно закричали несколько мужчин со здоровыми легкими. Лу Шен, сорвавшись с места, бросился к окну. Однако, когда он был уже на полпути, пол под его ногами внезапно провалился. Бам! Его зрение затуманилось. Он больше не был в классе. Он лежал в глубокой, черной как смоль ловушке. Ху! Лу Шен выпрямился. Почувствовав легкое головокружение, уперся рукой в землю. Пространство вокруг него было окружено какими-то мелкими, острыми предметами. Протянув руку, он обнаружил, что это были шипы. Благодаря лучам падающего сверху лунного света он легко смог разглядеть, что его окружает. Острые металлические шипы образовали вокруг него миниатюрный лес. Лу Шен медленно поднялся. Под ним валялось множество сломанных шипов, не выдержавших его веса. «Хаем, вот значит как, это вовсе не иллюзия. Тогда что же это такое?» – заинтересовался он. Было ясно, что он попал в ловушку. Однако, поскольку его тело было слишком сильным, ловушка взяла и сломалась. Он пошарил вокруг в попытке что-нибудь найти. Однако, к его разочарованию, кроме нескольких костей, почти превратившихся в пыль, в ловушке больше ничего не было. Подхватив один из сломанных шипов, Лу Шен оттолкнулся от земли ногами. Бам! Ракетой рванувшись вверх, он выпрыгнул из ловушки. Фу! На него внезапно обрушился шипастый железный шар диаметром более метра. Бум! Лу Шен небрежно отмахнулся от шара и тот с глухим стуком врезался в стену. Лу Шен мягко приземлился сбоку от ловушки. Только сейчас он заметил, что находится уже не в классе, а какой-то потайной комнате. В комнате царила непроглядная тьма, на фоне которой отчетливо выделялось чуть сероватое окно. Что было странно, окно находилось на потолке. Внезапно в одной из стен распахнулась широкая дверь, в проеме которой стоял давешний мальчик. Когда мальчик понял, что Лу Шен его видит, он, развернувшись, бросился прочь. Лу Шен, не раздумывая, устремился в погоню. Выскочив из комнаты, увидел черную, как смоль, дыру, глубину которой даже не смог определить. Лу Шен хотел остановиться, но какая-то огромная сила толкнула его в спину. Фух! Поскольку ухватиться было ни за что, Лу Шен рухнул вниз. Мимо его глаз пронеслась каменная стена. Ветер ревел у него в ушах, ледяной, пронизывающий до костей ветер врывался в отверстие его одежды. Он не знал, как долго падал. Бам! Наконец, тело Лу Шена тяжело ударилось о твердый валун. Не выдержав мощного удара, камень, расколовшись, осколками разлетелся в стороны. Лу Шен перекатом ушел в сторону. Кости обычного человека уже были бы раздроблены в крошку, однако он остался невредим. Поднявшись с земли, Лу Шен посмотрел вверх, но ничего не увидел. Само собой, он не знал, куда свалился это место. Лу Шен осмотрелся. Он совершенно не понимал, где находится. Позади него простирался бескрайний сероватый океан. Единственным клочком земли был утес, под которым он сейчас стоял. Со всех сторон дул пронизывающий холодный ветер. Надо отсюда выбираться. Он посмотрел по сторонам. Хватаясь за выступы на скале, начал быстро карабкаться вверх. Спустя несколько минут Лу Шен выбрался наверх. Подняв голову, увидел перед собой открытую деревянную дверь. Дверь вела в классную комнату, в которой он был всего несколько минут назад. Быстрым шагом он направился к выходу. На этот раз Лу Шен был осторожен. Остановившись в дверях, заглянул в класс. «Все вы, люди, одаренные Божьей благодатью, вы все обладаете недюжинным талантом. Этот ритуал еще больше увеличит вашу силу. Это ваш ключ к вознесению на небеса, которого вы так долго ждали», донесся из класса дружелюбный женский голос. «Ну же, все, что вам нужно, провести лезвием по шее. Не бойтесь, это почти то же самое, что заснуть. Это ваш клад во славу нашего Бога. ЖЖ, подойдите ко мне, дети. Видите ли вы образ Божий? Посмотрите на его руки, посмотрите на его глаза, посмотри на его. Рейн, куда ты смотришь?» Тон голоса стал строже. «Черт возьми, Рейн, ты смеешь неуважительно относиться к нашему Богу? Ребята, выколите ему глаза. Нет, я больше не буду. Госпожа, я больше не буду». Крик маленького мальчика сопровождался испуганным пыхтением других детей. Внезапно крик оборвался. Зрение Лужзина снова затуманилось. Класс свернулся к своему первоначальному состоянию. Рядом с ним стоял черноволосый маленький мальчик. Бум! Внезапно снаружи комнаты что-то ярко полыхнуло. Весь этаж охватило огнем. Лу Шен услышал испуганные крики Ло Ди и остальных, торопливо спускающихся по лестнице. Не обращая на них внимания, он продолжал стоять посреди класса. Посмотрел на стоявшего рядом с ним маленького мальчика. Огонь, вспыхнув, лизнул низ его брюк. Перекинувшись сначала на ноги, пламя быстро охватило все его тело. Он попросту превратился в огненного человека. «Хавва, Итали, Мион», внезапно заговорил мальчик. Язык, на котором он изъяснялся, был Лу Шену незнаком. Выплевывая слово за словом, мальчик медленно приближался к Лу Шену. Когда он поднял правую руку, его пальцы превратились в 5 острых черных шипов. «Ша-ша-ша-ша». В следующее мгновение черные шипы вонзились в грудь Лу Шена. Сразу после этого шипы начали мелко вибрировать. Вокруг них двигались и перемещались бесчисленные черные точки. Воздух задрожал. Даже пламя, кажется, съежилось от страха. Под напором шипов языки пламени рассеялись. Позади мальчика появилась расплывчатая, свирепая тень. Ее движения совпадали с движениями мальчика. Бам! Шипы снова вонзились в грудь Лу Шена, но не продвинулись ни на шаг. Маленький мальчик удивленно посмотрел на парня, на него сверху взирал величественный огненный человек. «Бедное дитя, ты даже не понимаешь, что такое сила». Бам! Грудь маленького мальчика, не выдержав удара, провалилась внутрь. Миниатюрное тело, пробив стену, вылетело из здания школы. Пронесшись мимо нескольких домов, оно приземлилось на заполненную черным мусором свалку, где покатилось по земле, оставляя за собой траншеи и подобный след. Том 2, глава 523, зацепка, часть 1, глава 523, зацепка, часть 1, свист. Лу Шен вышел из пламени, оставляя позади себя обугленные следы, приблизился к лежащему на полу маленькому мальчику. Ненавидеть всех из-за собственной боли, признак слабости, свист. Внезапно к мальчику, пройдя сквозь несколько стоящих рядом домов, метнулась красная тень. Лушен, наклонившись, коснулся неподвижно лежащего ребенка пылающей рукой. «А-а-а!» — внезапно закричал мальчик. Множество черных, как смоль, насекомых, вылетев из его глаз, атаковали лицо Лушена. «Как глупо!» — хмыкнул последний, позволяя насекомым в себя врезаться. Хотя эти жуки не боялись огня, они не смогли даже пробить кожу Лушена. Когда он одним резким движением стряхнул с себя насекомых, они, черным пеплом закружившись в воздухе, осыпались вниз. Избавившись от назойливой помехи, Лушен одной рукой поднял мальчика с пола. «Неужели в твоем сердце остались только ненависть и отчаяние?» Посмотрел он в две лишенные глазных яблок окровавленные дыры. Мальчик начал отчаянно сопротивляться. В этот момент туман наполнили звуки звенящих цепей. Кажется, к Лушену снова приближался палач, причем не один. Жижей, оттолкнув Меру в сторону, Лоди увернулся от огромного черного клинка, нацеленного ему в голову. Затем, избегая ударов хлыстов двух хамелеонов, откатился в стороны. Быстро встав, окликнул Френ. «Сюда!» Френ неподалеку сражалась с палачом. Ее стремительные движения позволяли ей легко избегать всех ударов палача, однако все понимали, стойте пропустить хотя бы один удар и все закончится. Услышав крик Лоди, она ушла в сторону, уворачиваясь от приближающегося железного молота, после чего бросилась к остальным. Лоди, Мера и Френ встали спиной друг к другу. Они как раз собирались покинуть школу, когда на них напала настоящая орда монстров. К счастью, Лоди захватил с собой изготовленную им же специальную шумовую приманку. Только некоторые монстры на нее не отреагировали. Поэтому троим людям пришлось разбираться с пятью оставшимися тварями. Это были четыре дерева с шупальцами и человеческими головами, и толстый гуманоид с дырой вместо живота. Толстяк яростно размахивал забрызганным кровью молотом, унесшим, наверное, множество жизней. «Где Асан? Не знаю», — покачал головой Лоди. «Давайте сначала уберемся из этой проклятой школы. Лосан определенно может за себя постоять», — глубоким голосом сказала Мера. Сумев избежать всех атак монстров, трое людей пулей вылетели из главных ворот школы. Бам! Внезапно из комнаты на третьем этаже здания вылетела темная тень. Проломив несколько домов, она приземлилась среди черных развалин. «Что это?» Люди ошеломленно переглянулись. Самым удивительным было то, что атакующие их все это время монстры, развернувшись, с ревом бросились к черным развалинам. События развивались стремительно. Никто не заметил, в какой момент здание школы охватило огнем. Палящий жар заставил людей отойти еще дальше от здания. «И что теперь?» Френ посмотрела сначала на Лоди, потом на Меру. «Я должен найти Асана», — ответил встревоженный Лоди. «Одно дело — принимать неизбежность своей смерти, совсем другое — допустить, чтобы Лосану причинили вред. Его сын был еще слишком молод, и у него оставалась надежда. Кроме того, его ждало большое будущее. Плота больше нет, он уничтожен. Так что, мы не сможем уйти, даже если захотим», — беспомощно сказала Мэра. «Пойду заберу Эссейна и заодно посмотрю, что там происходит», — сказала женщина, посмотрев в сторону черных развалин. ЖЖ церковь. Урус продолжал черными армейскими ботинками мерить пол. Его шаги эхом разносились по помещению. В церкви, кроме него, находились 11 воинов из его личной охраны и белокурая девушка. Внезапно остановившись, Урус окликнул стоящую неподалеку девушку. «Зачем ты за мной последовала? Знала же, чем все это может закончиться». У девушки были длинные, до пояса, белые волосы и милые, кукольное личико. Одета она была в фиолетово-красное платье, обрамленное тонким белым кружевом. «Если ты умрешь, то и мне незачем жить». Красивые голубые глаза спокойно встретились с глазами Руса. «Ты с ума сошла? Семья в тебе нуждается. Бессмысленно умирать здесь. Это моя судьба, не твоя. За тобой будущее семьи Лудис», — возмутился Урус. Усевшись на землю, он обеими руками вцепился себе в волосы. «Я должен придумать, как вытащить тебя отсюда. Я должен найти выход». Его глаза были наполнены пустотой, а губы безостановочно шевелились. «Если умрешь ты, умру и я», — упрямо повторила девушка. «Юя», — Урус взял дочь за руку. «Я обещал твоей матери, что позабочусь о тебе. Ты должна жить счастливой, мирной и стабильной жизнью. Все в порядке. Ты и так много для меня сделал», — ласково посмотрела на отца Юя. «Нет, я уверен, что надежда все еще есть», — снова вскричал Урус. Вскочив, он, оттолкнув Юю, принялся раздраженно расхаживать по церкви. «Генерал, там пожар», — внезапно доложил ему один из охранников. Остальные солдаты, сдавшись под натиском чудовищ, разбежались или были убиты. Осталась только личная гвардия генерала, эти люди были совсем другого сорта. Куда бы ни шел Урус, они беспрекословно следовали за ним, сражаясь до последней капли крови. В этом был смысл их существования. Именно в надежде на поддержку своей личной гвардии Урус осмелился привести сюда столько людей в наивной попытке уничтожить город. К сожалению, он потерпел неудачу. Пожар, подбежав к окну, Урус посмотрел на красное зарево, осветившее, наверное, половину неба.